не очень-то верилось Давиду, что никто не знает. Раз есть принцип отбора, значит, кто-то его придумал. А закон случайных чисел — чепуха, да и только. Причем здесь математика? Но спорить не было смысла. Все, что рассказывал Веня, было для Давида внове, и хотелось просто узнать побольше. — И что? — спросил Давид. — Ты потом сам по этой же схеме посвящал других? — Конечно, и не раз. Практически все происходит вот как. Стоит семи посвященным собраться вместе в особый день, как они узнают имя нового. Все семеро одновременно. Откуда? А вот от верблюда, или от бога, от фонаря, от звезды. Назвать-то это можно как угодно, но лучше совсем никак не называть, тогда жить легче. Погоди, а кто назначает особый день? Владыка. Так ты и владыку знаешь? Конечно. Теперь уже снова удивлялся Веня. Ты, брат, какой-то дикий. Со своими же надо общаться. Я дам тебе телефон владыки. А владыка бутылки глазами двигает? Глупо спросил Давид. При чем здесь? Мы же говорим о посвященных. Вот тяна. А он-то почему такой? Это что же, одно к другому не имеет отношения? Значит, молчать, скрывать и таить? От всех и от своих тоже, потому что настучат. А защитить себя разве он не сумеет? От хулиганов, от всяких травм, от мелких неприятностей. Безусловно, его управляемой магии хватит. А от КГБ? И тогда, значит, все-таки вперед, на следующий круг бытия. Но он не хочет. Он хочет быть здесь до конца, до упора. Ты вообще не создан для земной жизни. Кто это сказал? Хочешь, я тебе дам несколько наших телефонов? А? Что? Это Веня, что ли, его спрашивает? Встрепенулся. Ответил вопросом на вопрос, почти не впопад. А КГБ ты не боишься? Да пошли они. Ну, телефон прослушивают. Но иногда какой-то дятел в подъезде маячит. А мне чё? Я ж ничего такого не делаю. У меня вон мать на православии задвинутая. Так я к этим дятлам с детства привык, уже и не пугаюсь. Понимаешь? Давид понимал, но с трудом. Веня был слишком другим. Информацию о посвящении он проглотил так же, как очередную увлекательную книжку. И без видимых последствий для организма выпустил из себя, отправил дальше по цепочке. Уникальный человек. Лучше, говорит, совсем никак не называть. Так, говорит, жить легче. Атас! Действительно легче. И КГБ бояться не надо. Чего ему, Вене Прохорову, в самом деле бояться КГБ? Такие, как он, не представляют опасности для режима. И режим это знает, оберегает их, холит и лелеет, выращивает, как шампиньоны. А вот телефон владыки Давид у Вени взял. Это было действительно важно. Рано или поздно ты встретишься с владыкой, и он тебе все расскажет. Так говорила Анна. Анна Неверова. Анна Венерова. Венера. Теперь та странная осень была уже далеко-далеко, но иногда она возвращалась ошеломительно яркими образами, в деталях, в подробностях, как события минувшего часа. Ну да, ведь это же специфическая особенность его памяти. Черт, как много у него специфических особенностей. С таким набором странных качеств долго на свободе не живут. А он вот живет каким-то образом. Каким? Ведь не таким же, как Веня Прохоров. А чем он, собственно, лучше? Чем вообще отличается? Ну, как же, он это уже выяснил. Посвященные не экстрасенсы, А Давид Маревич экстрасенс. Веня Прохоров тупой, а он влюбленный в дочку политбюро. Дословно так и подумалось еще тогда. Дочка политбюро. Некрасиво торчащее посередине слова «член» выкинулось как-то само собой. Дочке политбюро он звонил еще в начале октября. А хотел звонить в тот же день, но не смог даже трубку поднять. Лежал пластом целые сутки. Мать чуть скорую не вызвала. А батя веселый был в тот момент. Даже предлагал подлечиться. Сказал: «Ерунда, с кем не бывает. Не гони волну, мать, завтра все пройдет». Батя оказался прав. Почти. Такое бывает. Со многими бывает, но не в столь юном возрасте. В 24 с похмельем справляются по-молодому, быстро. Вот только Давид в тот день перестал быть молодым. В одно мгновение, минуя зрелость и старость, из молодости в вечность. Это страшно. От этого, ох, какое тяжелое похмелье бывает. Можно сказать, ломка, а не похмелье. По-настоящему он пришел в себя только через неделю. И не удержался, выпросил у Витьки телефон. Витька знал номер только на дачу и сразу честно предупредил: «Не вспомнит она тебя, зря звонишь. Все ведь ужратые были, а она особенно. Да, и еще. Звони на всякий случай из автомата или хотя бы с работы. Тебе же не надо, чтобы твой номер в картотеку попал». «В какую картотеку?» — рассеянно спросил Давид. «Мысли его были не здесь». «В какую надо?» — улыбнулся Витька. «Дошло». Он мог бы и сам сообразить, но Витька молодец, настоящий друг. Давид позвонил с работы, из чужого отдела. Конспиратор хренов. Застал. Больше того, она сама взяла трубку. «Аня?» «Да. Привет, это Давид». «Какой Давид? Куда вы звоните?» «Черт, он же не представлялся ей. Они вообще не знакомились». «Аня, мы были вместе на даче у Аркадия. Я...» «Какого Аркадия? Что вы хулиганите? Где вы взяли этот телефон?» «У Витьки». «Аня, любимая, Венера, это же я. Неужели не узнаешь?» Пауза. Короткая и выразительная. «Идиот! Больше никогда не звони по этому номеру. Никогда. Ты понял?» И отбой. Короткие гудки. Слава богу, никто не вошел в кабинет, пока он тут орал. Бедный начальник сектора. А вдруг его вызовут в партком? Или куда там, в первый отдел? Боже, о чем он думает? А о чем еще думать? Конечно, она узнала его. Иначе не перешла бы на «ты», не задала последнего вопроса. Но Витька оказался прав в главном. Туда не надо было звонить. Туда вообще нельзя звонить. Слишком высоко. Она сама его найдет. Когда нужно будет, найдет. Вот только когда? Вдруг он так и не дождется, не доживет? Тьфу, действительный идиот. Как он может не дожить? Просто пока еще трудно помнить об этом всегда. Просто пока еще трудно помнить об этом всегда. Просто над зеркалом пруда снова погасла звезда.